Старый Зум сидел у воды, свесив между колен худые руки, и пристально следил за Деланом. «Иван Сергеевич, давать вторую часть!» Старик промолчал, предостерегающе подняв руку. Он ждал чего-то от Уиса. И Уис, не без тайной гордости за свое превосходство, слегка изогнулся и описал вокруг цилиндра геометрически точный круг, наслаждаясь совершенством и универсальностью своего тела, отшлифованного трудом и вдохновением поколений. Старик махнул рукой. «Давайте!» Цилиндр снова засветился. Теперь Уис был не один, и к привычному чувству голода и страха присоединилось еще одно – чувство холода, в три погибели скрючившее тело. Он кутался в промокшую медвежью шкуру, плотнее прижимался к таким же скрюченным, закутанным в шкуры телам. Ничего не помогало. Их осталось немного от большого и сильного стада. Остальные погибли сегодня утром в схватке с пещерным медведем, хозяином этой огромной каменной берлоги. Уис покосился на клубок тел, бьющихся в ознобе. Их уже не пугает смерть. Спрятанный под скошенными лбами маленький робкий мозг уже уснул. Каменные топоры валяются в углу пещеры, вперемешку с костями, обглоданными до глянца. Завтра в пещере не останется ни одного живого существа. То, что не сумели сделать звери и черные обезьяны, прогнавшие стадо с насиженных теплых гнезд, сделает холод. Уис перевел взгляд на выход. В широком белом проеме кружили снежинки. Залетая в пещеру, они таяли, превращаясь в капельки голубоватой влаги. Весь оранжево-красный, с черными извилистыми прожилками, неровный свод пещеры светился голубыми каплями. А за проемом был мир. Мир из кромсонного, вздыбленного, вспененного камня. Гигантские каменные волны с белыми шапками на острых гребнях. Они обступали беглецов со всех сторон. Скрытое горами солнце опускалось все ниже, и причудливые утесы, похожие на морды диковинных зверей, окрасила кровь. Небо синело, а внизу, в глубокой расщелине, клубился плотный багрово-фиолетовый туман. Изредка вспышки прорезали его, и тогда земля вздрагивала, и с утесов срывались камни. Там, внизу, тоже была смерть, непонятная, и оттого еще более страшная. Привычная спазма свела желудок. Тело, наперекор всему, требовало пищи. Оно не хотело мириться со смертью. Оно хотело жить. Уис пошевелился, попробовал подняться. Онемевшие ноги пронзила тупая боль. Уис сел ворча, но потом все-таки встал. «Надо еды». Гортань плохо повиновалась ему. И немногие понятные стаду слова звучали, как звериные крики. Клубок тел не пошевелился. И Уис повторил требовательно. «Надо еды!» Мужчины словно не слышали. И ярость охватила Уиса. Он схватил топор и замахнулся на ближайшего. «Надо еды!» Тот покорно закрыл глаза, ожидая удара. Холод был сильнее голода и страха. Сородич готов был умереть, но не отдать свою частицу тепла в общем клубке. Яростные глаза Уиса по очереди встретились с глазами остальных. Они смотрели затравленно и равнодушно. В них не было даже мольбы. Их уже застилала пелена неизбежного. Уис опустил топор. Потом перехватил поудобнее шершавую рукоятку и шагнул в проем. После смрада пещеры на свежем морозном воздухе слегка загружилась голова. Уис сжался, ослепленный. Горы переливались всеми цветами. Искрились, щетинились серыми полосами колючего кустарника. И оглушительная тишина стояла над ними. Уис и сам не понимал, зачем он покинул пещеру. Какую добычу сможет он взять в одиночку? Здесь, в горах, звери свирепы и огромны, а на чахлом кустарнике нет плодов. Он не сможет добыть еды ни для себя, ни для тех, кто остался. Но что-то тянуло Уиса в долину, туда, где клубился темный туман, и плясали бесшумные вспышки. Цепляясь за камни, он стал спускаться. Уис прошел половину пути до кромки тумана, когда ноздри уловили тревожный запах. Пахло гарью. Он сделал еще несколько неуверенных шагов и остановился. Инстинкт подсказывал: «Вернись, там опасность, там великий красный зверь, пожирающий все живое». Уиз глянул вверх. Пещера отсюда виднелась маленькой черной точкой. Вернуться? Ждать ночи, когда его убьет холод или беспомощного загрызет нетерпеливый шакал? Негодующее рычание вырвалось из горла Уиза. Он взмахнул топором, ободряя себя, и решительно двинулся туда, где пряталась неведомая. Ему не пришлось идти долго. Вскоре путь преградил ручей. Его торопливое бормотание было слышно издалека, но когда Уиз вышел к нему, раздвинув кусты, его снова сковал страх. Там, за ручьем, совсем недавно пировал красный зверь. На пепельно-серой земле остался обугленный черный кустарник, а еще ниже стлался багрово-синий дым. Доносился далекий треск и тянуло теплом. Уиз зачерпнул полную пригоршню воды и попробовал языком. От холода заломило зубы. Рядом раздался стон. Уиз одним прыжком отскочил в кусты и замер. Стон повторился, на этот раз тише. В нем не было угрозы, а только боль и жалоба. Ноздри Уиза раздулись. Припадая к земле, он пополз на звук. Длинноногое животное с тремя парами витых рогов на голове уже ничего не видела и не слышала. От него пахло паленым. Кожа на боках обуглилась и лопнула, обнажив розовое мясо. В предсмертном усилии рогач вырвался из объятий красного зверя и перемахнул на этот берег, но смерть догнала его. Уиз вытащил длинный нож, выточенный из острого обломка берцовой кости, и хищно оскалил зубы. После обильной еды захотелось пить. Уиз локал воду жадно, отфыркиваясь и урча от удовольствия. Отрывался, осматривался и снова локал. И тогда он заметил красного зверя. Это был совсем крошечный зверек, и непонятно было, как он перепрыгнул через ручей. Он съел палку, оставив от нее только угли, и теперь подыхал, дрожа и дымясь. Уиз хотел было сбросить опасного зверька в воду, но сытый желудок настроил его на благодушный лад. Ему захотелось поиграть. Он отломил от ближайшего куста сухую ветку и сунул зверьку. Зверек жадно набросился на нее и сразу стал больше и веселее. Уиз играл с красным зверьком долго, то давая ему пищу, то отбирая ее. И зверек покорно подчинялся желаниям Уиза, то вырастая в рычащего тигра, то сжимаясь в рыжую мышь. И тогда Уиз почувствовал, что холод отступил. Блаженным теплом веяло от камня, нагретого лапами покорного зверя. Наконец Уиз встал и направился к рогачу. Дотащить всю тушу до пещеры ему было не под силу, и он отрезал самое вкусное – обе задних ноги. Потом выломал из кустарника самый большой сук и поджег его толстый конец. Когда, обессиленный тяжелой ношей, он дотащился наконец до пещеры, уже опустилась ночь. Уиз шагнул в пещеру, высоко держа над головой горящий сук. Красный свет метнулся по стенам. Живой клубок дрогнул, рассыпался. Эхо гулко повторило вопль ужаса. Подвывая, сородичи расползались подальше, забиваясь в темные углы. Только один остался у его ног. Он был мертв. Уиз бросил на пол мясо. Остекленевшие глаза жадно уставились на пищу. Но страх перед красным зверем заставлял глубже забиваться в свои углы. Уиз повернулся спиной к сородичам и вышел из пещеры. Он слышал, как в темноте началась драка за мясо. Уиз направился к ближним кустам, освещая себе дорогу. Когда он вернулся в пещеру с охапкой хвороста, исчезло не только мясо, но и кости. Сородичи снова расползлись по углам, но уже не так поспешно, как прежде. Глаза их приобрели осмысленное выражение и смотрели теперь настороженно и выжидающе. Уиз бросил на пол догорающий сук и показал на хворост. «Еда! Ему!» Он подложил веток, и пламя мгновенно выросло, заплясало, рассыпая искры. По пещере заструилось тепло. Наконец, самый смелый подполз поближе, с любопытством смотрел, как Уиз кормит веселого зверя, Потом сказал он неуверенно. «Красный зверь? Враг?» Уиз сунул еще одну ветку в костер, и рыжий язык метнулся к самому потолку. «Нет, огонь, друг!» Осмелевшие мужчины подползали все ближе к костру. Блаженно ворчали, подставляя тепло окоченевшие тела. Радостно повизгивали. «Огонь!» — повторил Уиз новое слово. Он протянул к жаркому костру руки. «Огонь, друг!» Мысль продолжалась, но Уиз очнулся, словно вынырнул из зловонной лагуны на поверхность. Близость огненной стихии, хотя и призрачная, была нестерпима. Он ничего не мог поделать с голосом крови, с трагическим опытом третьего круга, навечно отпечатанным в генах. Все естество противилось союзу с гибелью. Он мог, только напрягая внимание, чтобы не упустить ничего существенного, следить извне за странным чужим миром, в котором творились вещи все более и более непонятные. Он видел, как в считанные тысячелетия зумы расплодились и расселились чуть ли не по всей суше. Рогатина в лапе и пламя костра сделали зумов сильнее и выносливее других зверей. Красный зверь оказался двуликим. С равным покорством и равной силой служил он врагу и другу, злу и добру. Он давал тепло и сжигал жилища, плавил руду и опустошал посевы. Убийственный огненный смерч гулял по горам и долинам. Глаз гибели горел все ярче и беспощаднее. Но во всем этом была еще логика, понятная Уису. Когда-то по сходным причинам предки Делонов покинули сушу и ушли в море, спасая свой род и остатки знания. Но дальше начиналось нечто, лишенное аналогии. Уис не сумел заметить, когда и как это случилось. Может быть, потому что еще искал следы внеземного вмешательства и не сразу обратил внимание на пальцы седого зума, вроде бы бесцельно мявшие сырую глину. На упорство, с которым собирала коренастая зумка бесполезные корения и камни. На благоговейный восторг подростка, который дул в сухой тростник и случайно соединил беспорядочные вопли в обрывок варварской мелодии. Но когда появились дворцы и многокрасочные фрески на стенах, гигантские каменные изваяния и мелодическая ритмика ритуальных танцев, Уиз узнал в них искаженные, причудливо перепутанные линии просыпающегося разума, собственного разума зумов. Как дождевые пузыри возникали, раздувались и лопались царства, унося в небытие редкие всполохи озарений и мутный ил утешительных заблуждений, имена царей и безымянные племена рабов. Но под слоем пепла и гнили оставалась неистребимой священная искра трудолюбия и искусства. Уиз увидел бездну, вернее не бездну, а воронку крутящейся тьмы, затягивающую в свою пасть все живое и неживое. Слепые ураганы и смрадные смерчи клокотали вокруг. Но оттуда, из этого клокочущего ада, тянулась ввысь хрупкая светящаяся лестница, и одинокие, отчаянно смелые зубы с неистовыми глазами, скользя и падая на дрожащих ступенях, поднимались по ней. Их жизни хватало на одну-две ступеньки, но они упорно ползли вверх, их становилось все больше. Они протягивали друг другу руки и переставали быть одиночками. Нестерпимая вспышка ударила в глаза. Это взвелось алое полотнище. Еще клокотала темная бездна, еще ревели ураганы, еще метались смерчи, но пылающий флаг всемирной надежды зажигал звезды, созвездия, галактики. И последнее, что увидел Уиз, горящие красные миры обновленной вселенной. И тогда внутренний глаз отключил воспринимающие рецепторы и погасил перенапряженное сознание, спасая мозг от непоправимой травмы. И Уиз уже не слышал испуганного крика молодой зумки, торопливо выключившей звукозапись. Больше года прошло с той памятной ночи, но Уиз до сих пор помнил каждое мгновение нежданного открытия, и часто во время ночного дремотного отдыха возвращались к нему тревожные сны суши. Они приходили и требовали действия, будоражили и настаивали, и Уиз шел к цели, собранный как Делан, и неистовый как Зум. Ему не верили свои, его не понимали чужие, в нем копилась незнаемая прежде горечь одиночества, но он не отступал от своего дерзкого плана. Он уже добился многого, железный кор зумов покорно идет за ним. Но главное впереди. Наступал новый день. Тучи, бегущие над морем, истончались и бледнели, и кое-где уже проступали золотые пятна. Пора. Уиз повторил призыв. И словно отраженный от белого кора, двойной свист вернулся к Уизу. Зумы ответили.